Хорошо. Вы еще готовы немножко послушать? Готовы немножко послушать? Amen. Хорошо, я буду сейчас продолжать некоторые вещи, которые я начал несколько служений назад. Я хочу сейчас поговорить насчет темы, которую я назвал «Зерно, солома и плевелы». Где-то несколько служений назад я говорил о теме, отделенной на смерть. Помните ее, да? Кто помнит ее? Помните, да? Если и эта тема, просто я уверен, она очень сильно коснулась меня, и я уверен, что она коснулась тех, кто был в этом зале. И я говорил о зерне. Сегодня мы поговорим с вами о зерне, соломе и плевелах. Я сегодня хочу немножко дальше продолжить эту тему и показать вам, что происходит в жизни христианина. Что происходит в жизни христианина, когда он не только, знаете, выходит на уровень зерна, но что происходит вокруг нашей жизни. Я хочу, чтобы вы сегодня сосредоточились. Я долго не буду занимать ваше внимание, но хотел бы конкретно сказать именно эти моменты. Я хотел бы сейчас открыть вместе с вами два места. Первое, Матфея 13 глава. Матфея 13 глава. С 24 по 30 стих. У нас там есть на стеночке, если у кого нет, есть на стене это место. С 24 по 30 стих. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелой и ушел. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы». Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал им: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу мою». И еще одно место. Матфея 3 глава, 12 стих. 3 глава, 12 стих. Здесь написано: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Здесь говорится о моменте возрастания пшеницы. Я хочу, чтобы вы внимательно меня послушали. Когда мы с вами говорили, кто не имеет темы, отделенной на смерть, обязательно возьмите, потому что это есть как продолжение этих вещей. Когда вырастает пшеница, вокруг пшеницы есть конкретная сфера обитания в том, в чем пшеница вырастает, в чем это зернышко вырастает. И мы сегодня с вами, я немножко хочу тронуть эту тему насчет того, что происходит с нами. Я хотел, чтобы в зале сидящие, те, кто будут в дальнейшем слушать эту тему, чтобы просто нашли себя конкретно. Я бы очень хотел видеть всех вас в форме пшеницы и зерна. И ни в коем случае не солома, и ни в коем случае не плевелы. И я расскажу вам немножко некоторые моменты, которые действительно Господь просто открыл мне. Смотрите, зерно мы с вами говорили, я сегодня долго не буду об этом говорить. Зерно, мы говорили о зерне, что зерно — это конкретный плод. У зерна есть два пути, мы говорили об этом. Одно зерно отделено Богом, оно огромное, большое, оно отделено Богом для следующего посева. То есть, такие зерна, как мы сегодня с вами видели, да, брат Борис, такие зерна, когда люди, они не просто предназначены Богом, чтобы, знаете, просто вырасти, тебя на хлеб, тебя скушали. Зерна, которые отобраны Богом, чтобы посеять тебя для следующего урожая. Для урожая в следующее поколение. Вы все со мной? Это люди, зерна, которые сеются, это не люди для сегодняшнего времени. То есть, они, их многие не понимают. Когда мы с вами сейчас видим Мартин Лютер Кинг Роуд, Мартин Лютер Кинг Драйв, Мартин Лютер Кинг такой-то фривей, шоссе, магазин Мартин Лютер. Родные мои, когда Мартин Лютер жил, его ненавидели, уничтожали, притесняли, в тюрьму садили и в конце концов уничтожили. Только после его смерти его раскусили и поняли: так вот, что он делал. И я вам серьезно говорю, что мы не можем выбирать с вами быть нам зерном для посева или быть нам зерном для хлеба, для сегодняшнего дня. Но кем именно Бог тебя определил, тем и будь. Зерну, которое предназначено Богом для посева, придется пройти через смерть. Вы все со мной? Смерть, боль, разруха, тюрьмы, войны, раны, развалы, ссоры. Вот эти вещи переживают только те люди, которые Богом предназначены, чтобы быть посеянным в поколение дальше. И может быть сейчас жизнь таких людей, знаете, очень, да, мы понимаем, те люди, которые нормально понимают, кто этот человек, да, мы благодарим и просто восхищаемся и славим Бога за таких людей. Но обычно эти люди посеяны Богом намного дальше. Эти люди, которые Бог сеет, эта пшеница, они посеяны Богом, чтобы его ели следующее поколение, и следующее поколение, и следующее поколение. Это люди, которых я называю реформаторы. Это люди, которые в нынешнее время, в наше время, не вмещаются в разумы людей, которые сидят на полках, буханочки, булочки по 3 копейки, батончики мягенькие, пахнут прекрасные. А ты кто? А ты там сидишь там в какой-то куче, в каком-то амбаре, с какими-то такими же самыми, как ты, в темном амбаре, не понимаешь, что происходит. Ты задаешь Богу вопрос: Господи, я же такой толстый, я же такой большой, во мне так много откровений, я же могу это сделать. А Господь говорит: сиди, родной, сиди, родная, я приготовил тебя для посева. И ты смотришь, когда твои братья и сестры, не успел покаяться, уже проповедник. Не успел покаяться, уже лидер, уже пастор, уже миссионер, уже что-то происходит. И ты сидишь, думаешь: Господи, они же через меня к тебе пришли. Почему я в таких вещах нахожусь? А Господь хлопает тебя по плечу и говорит: не переживай. Не переживай, родной, не переживай, родная. Я приготовил тебя для посева в следующее поколение. Да, людям, которые приготовлены Богом для посева, их не понимают, их не знают, их не хотят признавать, потому что в разум они настолько, эти люди настолько огромные по своему мышлению, по своему хождению и по своей мечте. У них мечта настолько большая, которую, когда эти люди говорят, она не вмещается в разум простого человека. Вы все здесь? Она не вмещается, ее не понимают, когда человек выходит и говорит: я хочу нацию видеть. И люди смотрят и говорят: что? А он продолжает говорить: я хочу видеть нацию на коленях, я хочу видеть молодежь спасенную, я хочу видеть, что церковь займет свое место и будет любить всех, помогать всем. Церковь, которая будет иметь огромное количество финансов, благословенные бизнесмены, которые будут покрывать все недостатки, все вещи, которые нужны будут происходить, чтобы в церкви происходили. Ведь, родные, за все отвечает серебро. И мы с вами будем говорить и делать. Книги пишутся, деньги нужны. Кассеты, диски, концерты, что угодно. Говорите: родные мои, мы не выпрыгнем. Родные, я вам сразу скажу, мы никогда с вами не выпрыгнем выше нашего финансового уровня. И все здравые люди сказали: никогда мы с вами не выпрыгнем выше нашего финансового уровня. Мы можем быть огромными, большими, но если у тебя столько... Столько у тебя и будет. И никуда ты со своим огромным талантом не пойдешь. Никогда. И поэтому, родные, мы должны вырасти в этом. Насчет этого будет отдельный разговор. Но сейчас мы с вами говорим о зерне. Зерно, которое не принимают, не понимают, которое предназначено Богом для смерти. Не для жизни, не для того, чтобы перемолоть и сделать хлеб. Хорошую булочку, какой-то... Я не знаю, там котлета в тесте, там или еще что-нибудь, как хотите называйте. В общем, целое служение. И ты смотришь, уже все, вчера был такой, как ты, а сейчас смотришь, уже целое служение, котлета в тесте. Приятное, вкусное, пахнет хорошо, все наслаждаются. А ты вообще не поймешь. И ты знаешь: Господи, у меня тоже есть. Я тоже, у меня есть чем поделиться. Господь говорит: подожди, в свое время ты выйдешь. Когда ты выйдешь, это уже будет большой... Большой-большой, знаете, такой 5-метровый каравай. Амин. Ну, опять, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть зерна. Зерна всегда делятся на 2 категории. Зерно для нашего, для нашего времени, которое Бог предназначил, чтобы мы с вами служили нашему поколению, и зерна, которые должны пройти через смерть, которые будут служить дальше. Эти имена этих людей не забываются. Книги их продолжают жить сотни лет. Я имею в виду, вот об этой категории я говорю. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Я не хочу сейчас трогать эту тему, потому что она есть, отделенная на смерть, вы можете взять. Я чуть-чуть коснулся ее. Вторая категория христиан, очень тяжелая категория христиан, которую я назвал солома. Объясняю. Некоторые говорят, солома это плохая вещь. Солома, ну что это солома? Родные мои, я вам сейчас объясню очень интересный момент. Когда зерно вырастает, что ее держит? Солома. Стебель. Амин? Стебель держит. Листики держат. Держит, то есть, когда зернышко созревает, вокруг зернышка, кто растирал зерна в руках, те знают, есть шкарлупка. Определенная кожура, которая сверху покрывает каждое зерно. И зерно не может состояться без кожуры. Его покрывает кожура, стебель и так далее. Но все это вещь, они предназначены для того, чтобы вырасти, и чтобы зерно, оно в свое время дало, чтобы его собрать. Но эти вещи не предназначены для того, чтобы их есть. Не так ли? И вот я сегодня хотел чуть-чуть тронуть вот эту категорию и еще одну категорию. Это вторая категория христиан. За зерном мы поняли. Вторая категория христиан – это солома. Это люди, которые зачастую находятся вокруг живых, приносящих плод. Те, которые знают все и знают всех. Это те, которые в начале твоего пути наставляют тебя, помогают тебе и, может быть, молятся вместе с тобой и молятся за тебя. Это категория христиан, которые на первых порах твоей жизни, они с тобой. Они полностью, они тебя поддерживают. Они говорят, пусть тебя Бог благословит. Некоторые люди говорят, друг познается в беде. Ложь. В беде любой тебе протянет ручку с копейкой. Друг познается в успехе. Когда я ползал там, знаете, никто не знал, никому нужен не был. Все такие были добрые, сжалились, так знаете... Как только Бог начал тебя поднимать, резко и друзья куда девались. Родные мои, настоящие друзья познаются в успехе. Может ли твой друг смотреть на тебя снизу наверх? Вот это настоящий друг. Может ли он радоваться с тобой? Вот это настоящий друг. Амин. Может ли он радоваться твоему прогрессу, твоему успеху, твоему росту? Вот это настоящий друг. Любой тебе протянет руку милостыни и скажет, на, родной, покушай, пусть тебя Бог благословит. Можешь ли ты принимать благословение от твоего друга, которого Бог поднял, намного выше, чем ты? Может быть, тебя Бог поднимет намного выше, чем твои друзья? Как они будут реагировать на тебя? О, Иисуса, братья не любили его и не принимали, даже написано, они не верили в него. Знаете почему? Кто? Иисус. Там мы вчера с ним буратину делали. Табуретки стругали вместе, плотники были. То есть, как он? Кто он? Никогда. Понимаете, вот эта категория христиан, я вам скажу, это опасная категория христиан. Поначалу они вокруг, они с тобой, они держат все, они все делают. Смотри, но в тот момент, когда они узнают, что Бог хочет использовать тебя и дал тебе определенный дар, и помазание, эти христиане начинают контролировать тебя, останавливать и делать все возможное, чтобы помешать тебе. Вы слышите меня? Кто встречал такую категорию христиан? Я вам честно говорю, я встречал, я переживаю конкретно эти вещи. Я говорю вам о пережитых вещах. Люди, которые, как солома, которые вокруг, они с тобой. Да, они с тобой, но до определенного момента, пока мы на колоске, пока мы вместе, но, родные мои, как только начинает отделяться зерно, происходит разрыв, Господь говорит, слушай, да, вы помогали, но вы не есть то, что я могу использовать. Родные мои, наша с вами мечта у каждого из нас, чтобы никогда в жизни не попасть в категорию соломы, которая кого-то поддерживает, но сам так и не состоялся, и другим мешает состояться. Сколько я встречаю сейчас христиан вокруг, которые... Знаете, помогали, молились, ходатайствовали. И теперь они говорят, мы за тебя молились, мы за тебя постились, мы за тебя ходатайствовали. Куда ты пошел, куда ты пошла, что с тобой происходит? Люди, которые были с тобой, люди, которые были вокруг тебя, люди, которые знают тебя. Да мы выросли вместе. Ну, конечно, с земли вместе выросли. Когда начали делить, сори, ребята. И вот здесь проверяются настоящие вещи. Как раз, родные мои, ты никогда не узнаешь, кто вокруг тебя до тех пор, пока его лопата. Знаете, что такое лопатой называлось во время древнее? Палка, цепь и еще одна коротенькая палочка. И они просто выбивали. Ложились снопы и бились. И это все было сейчас, это делается в таких уже автоматических помещениях, там, где продувается все, знаете, вентиляторами и сдувает все. Это раньше происходило, где было ветреное помещение, где-то наверху, знаете, где гулял ветер, и это просто делали. Это все били, били, били. Потом снопы вот эти все откладывали, опять сноп подложили и били по головам, именно там, где, ты думаешь, что у тебя голова болит? Понимаете, и били, и били, и били. И потом получалось что? Огромная куча мусора. Получалась огромная куча мусора. В этой куче мусора было все. И зерно, и кусочки соломы, и кусочки шелухи, в которой было зерно. То есть все это месиво было. Потом что делается? Убирается все. И потом такое, знаете, повивало было. Они эту как лопату берут, загортают, подбрасывают все вверх, и то, что ветер уносил, улетало, но зерно всегда тяжелее, чем шелуха. Вы все со мной? Всегда и всегда в конце провивания образовалось две кучи. Куча зерна, которая будет использована Богом, да, потом это зерно пойдет на обработку, и вторая куча мусора, которую сжигали. Невозможно было ничего делать с ней. Вот именно об этой категории Иисус и говорил. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Эти христиане начинают контролировать, останавливать и делать все возможное, чтобы помешать тебе. Это так называемые друзья, полностью плотские христиане, от которых, если вовремя не освободиться, то будет остановлена твоя мечта, твое помазание, твое будущее. В категорию этих людей часто входят родители, родственники, близкие друзья, в глазах которых ты никогда не будешь помазанником. Никогда! Доказывай, делай что хочешь, в своем отечестве ты приниматься не сможешь. Я вам серьезно говорю. Кто он, кто она, куда? Уже служителя, да Бог мой, знаем их. Росли вместе. Конечно, росли вместе до того, как палка прошла. Потом палка хорошо прошла, все развеялось, все начинает быть понятно. Почему Иисус сказал, в последнее время я покажу разницу между служащими мне и неслужащими мне. Вот это когда две кучи будут образовываться. Сейчас я вам серьезно скажу. Сейчас конкретно я вижу именно это пророчество, происходящее сейчас, в эту минуту. Когда конкретно сейчас, четко мы с вами видим, сейчас уже невозможно спрятаться настоящему христианину и не настоящему христианину подделаться под настоящего. Невозможно. Они не могут быть вместе и не выдержат вместе. Конкретно сейчас четко проходит черта между теми, кто будет служить Богу, между теми, кто согласится служить Богу. Да, родные мои, в это прекрасное время, когда у нас и денежки есть, и погода на улице хорошая, и домик, может быть, даже два, машинка в гараже стоит, и все прекрасно. Да, в это время. Да, проверяться будет это именно в это время. О, родные мои, нам нужно научиться следить за погодой Божьей. Если Господь объявляет дождь, покупай зонтик. Потому что когда придет дождь, не будет времени зонтик покупать. И поэтому об этом Господь и говорит, что мы с вами должны всегда быть готовы. И смотрите, что здесь происходит дальше. В категорию этих людей, еще раз повторю, входят родители, родственники, близкие друзья, в глазах которых ты никогда не будешь помазанником. И которые всю жизнь вращаются вокруг тебя. Иисус сказал, пророк не принимается в своем отечестве и у сродников своих. И братья Иисуса не верили в него. От таких людей можно освободиться тогда, когда Иисус начнет очищать и выбивать зерно от соломы. Конкретно, эти люди, они только могут быть освобождены во время, когда Господь начнет очищать. Конкретно, когда четко начнет ложиться вот эта палка. Конкретно, когда начнутся ветра. Конкретно, когда начнется война. Когда начнется пресс. Когда начнется тяжело. Родные мои, всегда, когда хорошо. Христиане не проверяются, когда хорошо. Христианин проверяется тогда, когда вокруг тебя веет ветер. Но, родные мои, да, ты можешь высоко подлететь. Да, ты можешь в ту же самую попасть проблему, в которую попала Солома. Аминь. Всем попало, и всем, и всех выявили. Первое, ты сразу получил по голове. Сразу думаешь, Господь, я вообще не понял, в какую церковь я попал. Второе, меня вообще подбросили, и еще и ветер дует. Родные мои, но здесь, именно здесь, Господь отделяет, кто ты от того, кто рядом с тобой. Вы все со мной? Мы можем думать, что все, которые с нами, все наши друзья, но это далеко не так. Мы можем думать, что я хочу, чтобы все были со мной рядом. Господь же такой прекрасный. Родной мой, мы можем думать об этом и мечтать, но не в твоей власти сделать зерно или солому. Амин. Наше дело просто правильно молиться и объяснять людям, что это делает Бог. И мы идем в огромное пробуждение, и мы достигнем этого. Мы достигнем этого. Да, конечно, тяжело. Да, ветер дует, да, все вокруг. И я попадаю в те же проблемы, в которые попадает и тот, и тот, и тот. Мы все вместе подлетаем в воздух. Но происходит одна интересный момент. Разница происходит, когда подлетаем мы в воздух, и ветер сносит тех, которые не должны быть с нами. И вы заметили один такой момент. Раньше все были с тобой, а сейчас смотришь, они все кучкой стали. И уже тебя атакуют. Вместе все. Раньше всех на ужин не позовешь. А тут уже один энкаунтер прошел, второй энкаунтер. Они уже все, знаете, такими бодренькими стали. Знаете что? Их отвеяло, у них своя кучка. Их всех отвеяло просто. Они собрали все в одну категорию и начинают говорить, вы все в заблуждении. Потому что нужно летать. Откровение у Бога было лететь в Аравию. Аминь. Лететь надо. Вот мы и летаем, все родные мои. Пророк дунул. Где мы? На Аляске. С медведями. Потом опять дунул. А вы знаете, что делается? Бог просто дует и отсеивает всех. А ты подлетел, послушал и сказал, не пойду назад. Ты сильно тяжелый. Ветер не сносит. Аминь. Поэтому, пожалуйста, не поддавайтесь этим искушениям. Амин. И смотрите, интересный момент. Третья категория христиан, долго не буду задерживать, это плевелы. Родные мои, эта категория христиан, это страшная вещь. В то время как Солома, когда, если ты действительно Богу служишь, то эта категория христиан вокруг нас, она может быть приведена к Богу, она может быть использована Богом. Но самое интересное, да, если они захотят остаться в этом состоянии, они останутся, они будут сожжены. Но это, родные мои, запомните, это близкое к вам. Это близкое к вам. Плевелы – абсолютно другая категория христиан, абсолютно другое назначение и абсолютно другая сфера. Абсолютно другое растение, иное, которое предназначено дьяволом уничтожить тебя. В то время, смотрите, христиане-плевелы, это самая опасная категория религиозных христиан, которые зачерствели в одном, которые не движутся и не растут. Это те, которые очень хорошо знают Слово Божье и будут цитировать Слово, чтобы остановить тебя. Это те, кто ненавидят все живое. Я вам хочу объяснить, что эти люди, это абсолютно другая категория. Они могут называться христианами. Я не боюсь об этом говорить, я встречался с этими людьми не раз и не два. Я знаю, что как только у нас много лет назад было пробуждение, и молодежь начала подниматься. Эти христиане никогда не поднимаются там, где ничего нет. Они поднимаются только там, где что-то живое. Конкретно движение Духа Святого только начинается. Ты сразу их увидишь. Они к тебе лично подойдут и в лицо скажут, это дьявол, это не Бог, это заблуждение, вы должны остановиться. Эта категория христиан, она насажена дьяволом выйти в свое время. Запомните, когда поле было пустое, посеяно не было ничего. Как только были посеяно семя, сразу было посеяны плевелы. Вы все со мной? Что такое плевел? Это что-то, что напоминает колос. Это что-то, что очень идентично похоже на колос, но у него нет зерен. Вы все со мной? То же самое, такой же стебель, такие же листья, такая же самая структура, и даже растет они на таком же уровне, если даже не выше. Это категория людей, которые предназначены только высосать из тебя жизнь. Запомните одну вещь. Солома всегда атакует тебя снаружи. Это не опасная категория христиан. Они, наоборот, даже помогают тебе быстрее служить Богу. Плевелы атакуют то, что у тебя внутри. Атакуют твою мечту. Атакуют твое будущее. Атакуют все, что заложил в тебя Бог. Потому что плевел сеется с одним единственным предназначением. Высосать всю влагу из внутри тебя. Это люди, когда ты к ним в гости приедешь, ты от них уедешь в депрессии. Вы слышите меня? Это люди, с которыми ты пообщаешься, ты скажешь, я жить не хочу и в церковь больше не хочу идти. Это люди, которые вытаскивают всю влагу из тебя, обрежь общение с ними, вы все со мной. Я хочу, почему я это говорю, чтобы дать вам понимание, вокруг кого вы находитесь. Зерно, солома и плевелы. Солома – это ничего, это твое окружение, они выросли с тобой, они не принимают тебя, поэтому, может быть, в свое время они примут тебя. Но плевелы, родные мои, этим людям невозможно проповедовать, этим людям невозможно наставить, невозможно ничего переубедить. Это люди, это тот дух, который уничтожил Иисуса Христа. Вы все со мной? Это тот дух, который уничтожил жизнь. Родные мои, где появлялись фарисеи? До того, как действовал Иоанн Креститель, написано, он никакого чуда не совершил. Помните, да? Никаких проблем не было с фарисеями. Они его убить не хотели. Даже к нему креститься ходили. Помните, да, момент? Нет проблем. Он им говорил, по рождению Ехидины принесите достойный плод покаяния и так далее, и так далее. Он говорит, что вы хотите просто убежать от будущего гнева. То есть они хотят купить себе иншуринс на пришествие Иисуса Христа. То есть если Иисус Христос придет, мы уже крещенные. То есть и он об этом говорил, что вы не сердцем креститесь, вы просто хотите получить мандат, что мы вот готовы как бы. Но, родные мои, когда вышел Иисус Христос, против него вся преисподняя вышла. И вышли кто, родные мои? Вышли плевелы, не имеющие жизни, духа и силы. Люди, родные мои, которые приготовлены дьяволом давно-давно на случай подъема церкви. На случай того, если церковь начнет вставать, эти люди резко встанут, потому что у них как кнопка, которая нажимается сатаной, нажимается дьяволом, и эти люди, у них как сигнализация срабатывает. Ничего не было. Сидел себе, курей пас, свиней колол, сало ел. Как только поднимается что-то живое, здесь и он вытирает себя, а шо це вы робите? Это вот эта категория христиан, родные мои. Это вот эта категория людей, которым ничего, никогда он всю жизнь на аукционе простучал. Карточкой своей промахал. В жизни никогда не попостился 2 дней. Но как только что-то начинает подниматься, эта категория людей встает и говорит, не разумею, что тут происходит, что-то не то. Вчера все было хорошо, вчера все было отлично, никто не молился, ни о чем не говорили, только каялись. Эта категория всегда кается. У них номер один – это покаяние. Вы радуетесь, радоваться нельзя. Надо каяться. Господи, прости меня. Знаешь, что? У него колоса нет. Он просто голый стебель. И эти люди даже сами не знают, что они делают. Плевел, он не знает, что он плевел. И ты ему не объяснишь это. Он тебе не поверит. Я тебе говорю, это категория христиан, которые не могут. Но самое интересное, что Иисус сам не избежал плевел. Когда он говорил, что я могу сейчас призвать 12 легионов ангелов, и Господь меня освободит от всех вот этих вещей. Он говорит, я могу. Но он просто пошел и отдал себя. И самое интересное, что он, когда слуги, то есть ангелы, в Библии написано, подошли к хозяину и говорит: «Господин, не хочешь ли мы пойдем и выберем весь этот мусор, который насадил дьявол, чтобы они не мешали прогрессировать пшенице?» А Господь говорит: «Нет, пусть растет все вместе». Но когда они вырастут, потому что когда только посеяны плевелы и пшеница, они абсолютно идентичные. Кто-нибудь видел посев? Когда они вот находятся на вот таком вот уровне, пшеницу вы ростки видели, да? Отличить невозможно, они все одинаковые. Поэтому Господь говорит: вы можете выдергать даже живое. И поэтому вокруг тебя всегда будут плевелы. Просто перестань с ними общаться. Это люди, которые предназначены. Они всегда будут рядом. Они будут тебе звонить. Ты с ними даже поссориться не сможешь. Я вам серьезно говорю. Ты скажешь: слушай, оставь меня в покое. Не оставлю. Они, ты будешь даже злиться, телефон менять. Найдут телефон, письмо тебе пришлют. Я вам серьезно говорю. Это люди, у которых одна миссия. О, родные мои, я не хочу, чтобы вы заблуждались. Я видел, когда плевелы уничтожали всю жизнь в христианине. И, родной мой, я видел таких людей, которые начинали общаться с плевелами. Они уходили с церкви, входили в депрессию и оставляли Бога. Кто видел такое? Я видел лично, родные мои, лично, когда такие люди начинают общаться. И ты видел брата и сестру радующимися, измененными, свободными. И здесь только два вечера они провели в гостях этих людей, и эти люди больше говорить ни с кем не хотят. По одной причине: они вытащили всю жизнь из них. Они их наставили на путь истины, как они говорят. И теперь эти люди не только в церковь не хотят идти, они видеть никого не хотят. Родные мои, я хочу, чтобы вы конкретно поняли, в каком мире мы живем. Мы живем в мире... Четко, четко три категории людей, три категории христиан, других на земле нет. И в какой категории находишься ты, ты четко можешь видеть. Или ты зерно, которое предназначено для этого поколения. Или ты зерно, которое предназначено для посева и для огромной жатвы. Или ты солома, или ты плевел. Не дай Господь, чтобы эти две категории присутствовали в вашей жизни. Мы с вами должны быть зерном, вы слышите меня? Мы с вами должны быть теми, которые будут сеять, будут делать. О, родной мой, если вокруг тебя атаки, знай, что вокруг тебя четко, в тот момент, вот скажи: не проходил энкаунтер, никогда ничего не было, все нормально было. Как только прошел энкаунтер, еще говорить ничего не начал, они тебе первые позвонят. И скажут: а ты уже прошла, да? Они духом чуют, им не спится ночью. Им надо знать, что у тебя происходит. Ну ты приедь, сестричка, мы поговорим с тобой. Не едь. Потому что некоторые не вернулись. Пали смертью храбрых. Серьезно, я вам говорю, пожалуйста, родные мои. Мы говорим это в шутке, но я очень говорю серьезно по одной интересный момент. Потому что солома, она будет атаковать только твою плоть. Солома никогда не будет залазить в твою внутренность. Ну ты понимаешь. Солома, знаешь, что тебе будет говорить? Ну зачем ты оставил собрание твое? Ну зачем ты вот перестал общаться вот с нашими? Да, во-первых, объясните мне, где наши? И где мое собрание? Я хочу вообще понять. Понимаете? И тогда уже будем разбирать, какое собрание я оставил. Понимаете, где я перешел, куда, что. Понимаешь? То есть эти люди, они будут, знаете, как с жалостью к тебе относиться, но они никогда не будут поражать твою внутренность. Плевелы. Им все равно, куда ты ходишь, им все равно, что ты делаешь. Они будут поражать твою внутренность. Че, в служителя хочешь? Да ты посмотри на себя, глянь на свою семью. Глянь на своих детей. Ты служитель? Ты будешь делать это? Ты бесов изгонять будешь? Эти люди будут говорить и делать все возможное, чтобы посадить тебя на тот уровень, на котором ты находился раньше. Если вокруг вас есть такие люди, я вам серьезно говорю, первое дело, что вы должны сделать, не стесняясь, обрезать все контакты с этими людьми и навести контакты с пшеницей, которая будет помогать тебе. Люди, которые будут в таком же состоянии, как ты, как только ты свяжешься с нормальными людьми. Потому что написано: худые сообщества что делают? Развращают все добрые нравы. Значит, второй момент, если есть минус, значит, есть плюс. Значит, добрые сообщества, они созидают тебя. Аминь. Еще один момент. Давайте прочитаем с вами 2 Петра, 2 глава. Я не голословлю, я вам серьезно говорю. Я сейчас четко вам прочитаю, что я имею в виду. 2 Петра, 2 глава. И какой у нас там? 1, 2, 3 стих, да. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут». Слушайте очень внимательно. «И у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. Они все будут делать, будут воевать против креста, против гвоздей, против крови, против поклонения, против поднятия рук. Все, что связано с Богом, они будут отрицать». Вы слышите меня? Все, что связано с Иисусом Христом, они все будут попирать и будут говорить, это идолопоклонство или что-то другое. «И отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд над ними готов, и погибель их не дремлет». Вы слышите меня? Это он говорил о христианах, которые восстанут именно из среды вас, из внутренности. Но их никогда не видно, когда ничего не происходит. Слушай, хочешь их выявить? Зайди в неделю пост и начни неделю читать Библию, не переставая. Моментально вокруг тебя все изменится. Друзья поменяются, все враги выйдут. Я вам серьезно говорю, когда у нас начинаются какие-то моменты, да, мы хотим вырасти или что-то сделать, мы идем в пост, и сразу такие вещи начинают выявляться, особые вещи. Потому что когда ничего не происходит, никто атаковать тебя не будет. Но как только было посеяно семя, сразу вышли плевелы. Еще прочитаем два места, и я буду заканчивать. Деяния, 20 глава, с 29 и 30 стих. Деяния 20, 29, 30. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих». Смотрите момент, вот это, что меня просто удивляет, очень удивляет. Это Павел пишет, смотрите. «И из вас самих восстанут лютые, и восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Конкретно изнутри, родные мои, опасайтесь эту категорию людей. Я вам серьезно, я вам даже не могу сказать, насколько я потерял множество людей. Я не скажу один-два, я скажу много людей потерял именно из-за плевелов. Родные мои, это не просто шелуха, которая отсеивается. Они здесь, они действуют и работают. И они будут говорить тебе все наоборот. Все, что Дух Святой говорит тебе правильно, они будут говорить неправильно. Дух Святой тебе будет побуждать, едь туда, помолись, тебе хорошо будет. Эти люди будут говорить тебе, не едь, не молись, ничего там не происходит. Это заблуждение, это дьявол. Родные мои, эти люди высасывают всю жизнь из тебя. И в конце концов, ты просто будешь мертвый и никогда никакого плода не принесешь. Поэтому очень, очень внимательны будьте насчет этих двух категорий. Я уверен, что некоторые из вас понимают, о чем я говорю. И еще одно место мы прочитаем. 2 Тимофею, 3 глава, с 5 по 9 стих. 2 Тимофею, 3 глава, с 5 по 9 стих. С 5 по 7, извиняюсь, по 7 стих. «Имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся, таковых удаляйся». Вы слышите меня? Еще раз. «Имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся». Хочешь узнать, есть ли у него сила? Подойди и скажи, минимум, покажи мне хотя бы за последние полгода хотя бы одного покаявшегося человека, и тогда ты будешь иметь право учить меня. Вы все со мной? Хотя бы одного, и я уже послушаю тебя. Если у тебя нет никого и ничего, если у тебя нет силы, нет плода, я тебе даже не даю разрешения говорить мне, что мне делать. Вы слышите меня? Вы должны поставить себя четко и конкретно и не вилять с этими людьми. Да, ты наживешь себе врагов, но ты наживешь себе будущее и пробуждение. Вы слышите меня? Невозможно миновать атаки. Те, кто хотят миновать конфронтацию и атаки, никогда не займут свое место в Боге. Вы слышите меня? Никогда. Это именно и проверяется. И через это мы проходим, чтобы достичь своего будущего. Именно через это. имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Что бы ты им ни говорил, что бы ты ни делал, они все равно тебя не понимают. Вы все понимаете, о чем я говорю? Есть категория людей, какие бы ты кассеты им не давал, какие бы ты диски им не давал, все эти диски будут сломаны и выброшены в окно, потому что эти люди даже не могут представить о том, что они могут быть неправы. Это самоправедные люди, которые всегда наставляют других, но никогда, в свою очередь, не примут наставления. Никогда! И только попробуй их наставь, сразу получишь. Вот у моей молодости было, садись. Не садись, если сядешь, день не встанешь. Я гарантию даю, я сидел. Пару раз посидел, сказал, сори, братья, у меня нет времени. Расскажите друг другу, пусть вам повеселитесь, что у вас в молодости было. У меня, слушай, у нас грешники пропадают, а мы будем рассказывать друг другу, что у меня там 40 лет назад было. Расскажи мне, что у тебя сейчас. Я тебе покажу, конкретно покажу, что у меня сейчас. Покажи мне, что у тебя сейчас. Вот у нас в молодости было. Вот у нас в молодости тоже и есть. Не дай Господь, чтобы состарились кто-то. Аминь. Это дух Антихриста, который опасен только для рожденных свыше. Еще раз скажу. Это дух Антихриста, который опасен только для рожденных свыше. И этим духом атакуются только те, которые стоят на правильной дороге и на пути истины. Вы слышите меня? Эти люди никогда никого не атакуют. Это добрые люди, прекрасные семьи. Это люди, которые, может быть, даже помогут, но только восстанет что-то живое. Ты увидишь, как у них лицо меняется, и вся гримаса изменяется. И они начинают делать все возможное, чтобы разрушить. Это их миссия. Это плевелы, родные мои. Это плевелы. У плевела только одна единственная миссия –